Исследования продолжались много лет. Впервые в истории люди получили возможность наблюдать за черной дырой в лабораторных условиях. Было сделано множество открытий, способствовавших развитию теоретической физики и фундаментальной космологии, но ни одно из них не помогло решить проблему снижения скорости света в вакууме. Через 6 лет после начала исследований Гао Уэй умер. Согласно официальному докладу Всемирной академии наук, его случайно затянуло в черную дыру во время эксперимента. Любой, у кого есть хотя бы самые элементарные познания в физике, понимает, вероятность того, что Гао затянуло в черную дыру, практически равна нулю. Причина, по которой черные дыры превращаются в ловушку, из которой не может вырваться даже свет, не в их ошеломительном тяготении, хотя у больших черных дыр, образующихся при коллапсе звезд, тяготение и впрямь неимоверное, но в чрезвычайной плотности их гравитационных полей. Для стороннего наблюдателя общее тяготение черной дыры ничем не отличается от тяготения эквивалентной массы вещества. Если бы Солнце превратилось в черную дыру, Земля и другие планеты продолжали бы свое движение вокруг нее, как ни в чем не бывало. И лишь если подобраться к черной дыре достаточно близко, ее тяготение начнет вытворять странные фокусы. В скорости света 2 черную дыру окружала защитная сетка радиусом в 5000 метров. Исследовательскому персоналу внутрь ограждения заходить запрещалось. Поскольку радиус леда первоначально составлял только 8 километров, гравитация черной дыры на расстоянии в 5 километров была не намного больше гравитации на поверхности бывшего спутника Юпитера, то есть очень слабая. Человек у сети находился практически в состоянии невесомости и легко мог уйти от дыры, используя маневровые двигатели скафандра. Так что Гао никак не могло куда-то там затянуть. Гао Уэй буквально влюбился в черную дыру. После долгих лет борьбы со скоростью света и полным провалом в попытках изменить хотя бы одну цифру в этой константе, Гао ожесточился, его обуревало чувство поражения. Поскольку неизменность скорости света — это закон природы, он стал ненавидеть законы природы. Ненавидеть и бояться. Но сейчас перед его глазами находилось нечто, сумевшее сжать леду до 21 нанометра. Внутри горизонта событий, в этой пространственно-временной сингулярности, известные законы природы не работали. Гао Уэй частенько зависал на защитной сетке и часами смотрел на черную дыру в 5 километрах от него. Он наблюдал за ее свечением, так же, как мы сейчас, и время от времени утверждал, что дыра разговаривает с ним, что он читает в ее мерцании осмысленные сообщения. Никто не видел, как исчез Гао, а видеозапись, если она и существует, не обнародована. Гао, ведущий физик проекта, знал пароль, открывающий защитную сетку. Я уверен, он проник внутрь и летел к дыре, пока не прошел точку невозврата. Возможно, он просто хотел взглянуть поближе на объект своей страсти, а может, и в самом деле намеревался войти в сингулярность, где обычные законы природы не действуют, и где он сможет избавиться от всех своих проблем. То, что случилось дальше, слишком странно. Это сложно описать. Ученые наблюдали за дырой в дистанционно управляемые микроскопы и обнаружили, что на поверхности крошечной сферы диаметром 21 нанометр просматривается человеческая фигура. Это был Гао Уэй, проваливающийся сквозь горизонт событий. Согласно общей теории относительности, сторонний наблюдатель увидит, что часы поблизости от горизонта событий замедляют ход. Процесс падения Гао Уэя в черную дыру тоже замедлится и растянется до бесконечности. Но с точки зрения самого Гао Уэя, он уже миновал горизонт событий. Что еще более поразительно, пропорции фигуры оставались нормальными. Приливные силы, похоже, не работают, возможно, из-за того, что черная дыра очень мала. Приливные силы вызваны разностью в тяготении между двумя точками падающего на черную дыру объекта, ближайшей к дыре и наиболее удаленной. Та часть объекта, что ближе к дыре, притягивается сильнее, объект растягивается в тонкую полоску или рвется. Гао сжался до нанометрового масштаба, но пространство там тоже крайне искривлено. Многие физики считают, что тело Гао Уэя у горизонта событий не пострадало. Иными словами, он, скорее всего, до сих пор жив. Вот почему страховая компания отказывается платить, хотя Гао Уэй в его системе отсчета прошел горизонт событий и, по идее, сейчас мертв. Но договор страхования заключался согласно законам нашего мира, а с этой точки зрения невозможно доказать, что Гао Уэй мертв. Даже прекратить договор невозможно. Страхователи утверждают, что это можно сделать только после окончания события, приведшего к смерти. А поскольку Гао Уэй все еще падает в черную дыру, событие не завершилось и не завершится никогда. Затем некая женщина подала в суд на Всемирную академию наук и потребовала остановить изучение этой конкретной черной дыры. К тому моменту стало ясно, что пассивные наблюдения новых результатов не дадут. При дальнейших исследованиях требовалось непосредственно воздействовать на дыру. Например, посылать внутрь нее опытные объекты, что вызывало бы мощные потоки радиации и возмутило бы пространственно-временной континуум в границах горизонта событий. Если Гао Уэй все еще жив, эксперименты подвергнут его жизнь опасности. Истица проиграла дело, но работы с черной дырой по разным причинам все же прекратили, и персонал покинул скорость света 2. Остается только ждать, пока дыра не испарится, а для этого потребуется еще полвека. Во всяком случае, теперь мы знаем, что по крайней мере одна женщина любила Гао Уэя, хотя он об этом и не подозревал. Впоследствии она регулярно приезжала сюда и пыталась посылать к черной дыре нейтринные радиосообщения. Она даже писала слова любви большими буквами на листах бумаги, которые прикрепляла к защитной сетке в надежде, что Гао Уэй сможет их прочесть. Но в его системе отсчета он уже прошел горизонт событий. Ладно, это все слишком сложно. Чэн Синь неотрывно смотрела на голубую фосфоресцирующую точку в темной дали. «Значит, там, у горизонта событий, где время остановилось, есть человек, и человек этот вечно падает, падает, падает. С точки зрения нашего мира он все еще жив, но в своем собственном мире он уже мертв. Так много странных судеб, так много невообразимых жизней». Теперь Чэн Синь казалось, будто мерцающая черная дыра и вправду посылает какое-то сообщение, будто ей действительно подмигивает чей-то глаз. Она отвела взгляд, ощущая в сердце такую же пустоту, какая царила в этих развалинах, и тихо сказала своему спутнику. «Летим в Гало-Сити».